Глава 14. Война. Черчиллю не исполнилось и 40 лет, когда на его плечи легла огромная ответственность за ведение боевых действий на море. Британские войска, которые должны были прийти на помощь Бельгии, нужно было переправить через Ла-Манш. На заседании военного совета, которое проходило днем 5 августа, он доложил, что Дуврский пролив полностью защищен от вторжения германского флота. Примечание. Дуврский пролив. Пролив Па-де-Кале. Конец примечания. Войска можно переправлять свободно. Через 3 дня вышли первые суда. В течение 2 недель 120 тысяч человек было без потерь переброшено через Ла-Манш. Экспедиционный корпус, которым ты так интересуешься, уже в пути и будет на месте вовремя, написал Черчилль Клементини 9 августа. Сознавая все опасности войны, он беспокоился, что жена с детьми остается на побережье Северного моря. Клементина была на 7-м месяце беременности. «Шансы на внезапное нападение 1 к 100», — написал он ей, «но тем не менее они есть, а у Кромера хорошее место для высадки десанта. Нужно починить твой автомобиль, чтобы можно было улизнуть при первых признаках опасности». 6 августа легкий крейсер «Амфион» потопил немецкий минный заградитель и взял в плен его экипаж. Вскоре после этого «Амфион» подорвался на мине, поставленной этим заградителем. Погибли 150 британских моряков и все пленные немцы. Черчилль решил сделать в палате полный отчет о том, что произошло. Это стало важным прецедентом, который вызвал комментарий в «Манчестер Гардиан». «Мы восхищены откровенностью мистера Черчилля, с которой он сразу же поведал широкой публике о потере «Амфиона». Не желая, чтобы Британия играла на море только пассивную роль, 9 августа Черчилль призвал принца Луи поддерживать и помогать действиям на море активными мелкими операциями. Он предложил провести атаку с моря на Амеланд, один из Фрисских островов, принадлежащих Нидерландам. Его можно было укрепить и использовать в качестве морской базы для сдерживания германского флота и как авиабазу, чтобы совершать с нее вылеты для нанесения бомбовых ударов по Кильскому каналу и находящимся в нем судам. Голландский нейтралитет, по его мнению, не мог служить препятствием. Важно было проявить боевой дух и наступательность, необходимые в подобного рода боевых операциях. Их отсутствие означает, что ты только ждешь и размышляешь, когда по тебе нанесут удар. Военно-морской штаб счел высадку десанта на Амеланд невыполнимой, но Черчилль не прекращал поиска новых возможностей для активных действий. 11 августа, когда немецкие корабли «Гебен» и «Бреслау», уйдя от британского преследования через Средиземное и Эгейское моря, вошли в безопасные турецкие воды, Черчилль немедленно приказал британскому адмиралу блокировать Дарданеллы. Когда ему указали, что Британия не находится в состоянии войны с Турцией, он отменил указание, потребовав лишь внимательно следить за проливами на случай появления вражеских крейсеров. 12 августа с одобрения Кабинета министров Черчилль организовал морскую блокаду портов Германии на Северном море, чтобы предотвратить доставку или вывоз из них материалов и продовольствия. Через 4 дня он создал дивизию флотской пехоты из добровольцев. Позже она сражалась на Западном фронте и в Галлиполи. Когда дела шли хорошо, они называли себя питомцами Черчилля, когда плохо, превращались в невинных жертв Черчилля. В первые дни сотни людей записывались в добровольцы. Некоторые обращались непосредственно к Черчиллю с просьбой устроить на службу. Среди тех, кого он произвел в офицеры, был поэт Руперт Брук. Затем Черчилль предложил направить на Балтику британские транспортные суда, чтобы помочь России высадить крупные силы на побережье Германии и двинуться на Берлин. Через месяц он отправил несколько британских подводных лодок в Балтийское море на помощь русскому флоту, сражавшемуся с немцами. Он также убеждал Китченера направить во Францию британскую дивизию профессиональных военных. Он заверял его, что Адмиралтейство уверено в своих возможностях обезопасить Британию от вторжения. Через 2 дня, рано утром, когда Черчилль работал в своей спальне в Адмиралтейском доме, Открылась дверь, и в проеме показался Китченер. Внешне он был совершенно спокоен, позже написал Черчилль, но его выдавало лицо. Оно было настолько бледным и искаженным, что у меня появилось ощущение, будто его ударили кулаком. Китченер сообщил, что немцы взяли бельгийскую крепость Намюр. Подобные форты в те времена считались почти непреодолимыми для любой наступающей армии. Теперь Намюр оказался в руках немцев, и путь к побережью Ла-Манша был для них открыт. Взволнованный этим известием, Черчилль отправился к Ллойд Джорджу в казначейство. Это стало их первой приватной беседой с начала войны. «Я почувствовал необходимость пообщаться с ним», — позже писал Черчилль. «Мне хотелось понять, насколько его беспокоит это сообщение и как на это отреагирует». Ллойд Джордж вселил в Черчилля уверенность. Вернувшись в Адмиралтейство, он сказал новому начальнику штаба адмиралу Джеллико: «Мы бы не ввязались в это дело, не собираясь довести его до конца. Можете быть уверены, что наши действия будут соответствовать серьезности стоящих задач. Я абсолютно уверен в конечном результате». Через день, когда британские и французские войска продолжали отступать под натиском немцев, Черчилль написал брату: «Никто не знает, как далеко может завести нас эта грандиозная авантюра. Если мы не победим, я не хочу жить, но мы победим». Инициативность Черчилля все возрастала. 26 августа он получил одобрение кабинета на отправку бригады морской пехоты в бельгийский порт Остенде, чтобы вынудить немцев отвлечь силы от направления их главного удара на юге. Этот тактический ход оказался успешным. Клементина вернулась из Кромера в Лондон. Она была рядом с мужем, когда пришло известие о первой победе на море. Британцы потопили три немецких крейсера в бухте у острова Гельголанд, а сами не потеряли ни одного корабля. Лорд Холден написал Черчиллю: «Победа флота достойна его первого лорда. Уверенность нашего общества и союзников значительно возрастет, когда они завтра прочитают эту новость». Победа на самом деле воодушевила общество. 4 сентября, после выступления Асквита и Бонара в лондонской ратуше, аудитория попросила выступить Черчилля. «Я уверен», — заявил он, — «что нам нужно только дотерпеть до победы. Нам нужно проявить упорство, беречь себя и всех тех, на кого мы надеемся. Нужно только продолжать в том же духе, и в конце пути, будь он долог или короток, нас ждут победа и почет». Его слова были встречены одобрительными возгласами. После 30 дней войны британские и французские войска продолжали отступление. В обществе нарастала подавленность. Выступая в ратуше, Черчилль в очередной раз доказывал необходимость и возможность борьбы. «Асквит сказал мне днем, что вы здорово воодушевили всех, и это чистая правда», — написал ему Холден 3 сентября. «Вы вдохновляете всех нас своим мужеством и решительностью». 3 сентября Китченер попросил Черчилля взять на себя руководство воздушной обороной Британии. Он согласился. Одним из его первых действий стало создание специальной эскадрильи в Хендоне, чтобы атаковать самолеты противника, которые могут попытаться совершать налеты на Лондон. Эскадрилья была оборудована телефонной связью со всеми станциями воздушного наблюдения на побережье. В тот же день во Франции пилот военно-морской авиации, базировавшийся в Дюнкерке, совершил вылет в зону боевых действий и сбросил бомбу в расположение немецких войск за линией фронта. Это стало началом того, что позже получило известность как Дюнкеркский цирк Черчилля. Вскоре авиация получила подкрепление – бронемашины. Это дало возможность разместить авиабазы в глубине территории на расстоянии до 80 километров от линии фронта. Туда были отправлены три эскадрильи из 24 самолетов. Командирами их были назначены пилоты, когда-то учившие летать Черчилля – Эжен Герард, Спенсер Грей и Ричард Белл Дэвис. Через месяц войны газеты еще были полны репортажами о продолжающемся отступлении. 30 августа, во время отступления из Монса, «Таймс» писала о разрозненных частях и о британских солдатах, измученных постоянными переходами. Когда Черчилль выразил неудовольствие появлением такого рода панических материалов, Асквит предложил ему выпустить без подписи коммюнике, отражающее твердую позицию правительства. Черчилль согласился. «Очевидно, что наши солдаты имеют моральное превосходство над немцами», — написал он. «Они прекрасно осознают, что, несмотря на неравенство сил, окончательный результат не вызывает сомнений». Коммюнике Черчилля было опубликовано 5 сентября. «Я хочу попросить Уинстона повторить его прошлое выступление», написал Асквит Венеции Стэнли, «и преподнести со всеми журналистскими приправами историю военных действий за неделю». Еще в 1911 году Черчилль предсказывал, что наступление немецких войск во Франции захлебнется на 40-й день. И действительно, 8 сентября, на 38-й день, в наступление перешли уже французские и британские войска у реки Марна. Немцы вынуждены были отступить. В этот день Черчилль сообщил Бальфуру о своих планах. «Он легко рассуждает о британской армии численностью в 1 000 000 человек», сообщал Бальфур Асквиту, «и рассказывает, что в Вулвиче изготавливают осадные минометы, такие же, если не более мощные, чем у немцев, чтобы разнести все крепости на Рейне». 10 сентября, доложив только Асквиту, Черчилль переправился во Францию. Он стал первым членом кабинета министров, который решился на такое во время войны. 24 часа он изучал фортификационные сооружения Дюнкерка, инспектировал авиабазы и парки бронемашин. Он также обсудил вопросы обороны порта с французским губернатором. Тот, по словам британского консула, был весьма воодушевлен визитом Черчилля. И это произвело самое благоприятное воздействие на моральный дух населения. Через несколько дней по требованию Китченера Черчилль направил в Дюнкерк бригаду морской пехоты, чтобы отвлечь немецкие кавалерийские части, продвигающиеся в сторону Ла-Манша. По возвращении в Лондон Черчилль выступил в качестве представителя либеральной партии на объединенном мероприятии всех партий «Призыв к оружию». Не считая краткого выступления в ратуше на предыдущей неделе, это была его первая публичная речь во время войны. Она произвела поистине зажигательный эффект. Манчестер Гардиан отметила, что это была речь огромного напряжения и захватывающей силы. Как и многие другие его выступления, она выражала решимость и уверенность, была яркой и образной и захватила публику. К примеру, говоря об отступлении английской армии, он уподобил ее английскому бульдогу. У бульдога ноздри вывернуты, чтобы он мог дышать, не выпуская из зубов жертву. Впрочем, он не скрывал опасностей и предупредил: «Война будет долгой и изматывающей. Придется многое испытать, и многие надежды окажутся несбывшимися». Кое-кому, впрочем, казалось, что Черчилль жаждет кровопролития. «Меня прямо передернуло», — писал Асквит Венеции 14 сентября, когда Уинстон заявил, что в настоящее время мир — последнее, о чем он готов молиться. 15 числа, проведя совещание, посвященное ускоренному строительству самолетов, Черчилль, по просьбе Китченера, вернулся во Францию. Перед ним стояла задача объяснить главнокомандующему сэру Джону Френчу, почему британские экспедиционные силы должны занять позиции вдоль побережья Ла-Манша и поддерживать контакт с флотом для защиты портов. В штабе французской армии Черчилль встретился за ужином с Хью Доуни, сослуживцем еще по Омдурману и Англобурской войне. Из стога сена он наблюдал за действиями французской артиллерии у Суассона. «Я впервые увидел, — вспоминал он, — британский аэроплан, летящий среди разрывов снарядов. В то время это казалось почти чудом. Я видел взрывающиеся большие черные немецкие бомбы, угольный ящик и Джек Джонсон, как их тогда называли. Когда стемнело, горизонт стал освещаться вспышками взрывов. Подобные сцены позже стали привычными, но в первый раз это было захватывающее зрелище». 21 сентября, вернувшись в Британию, Черчилль выступил на общепартийном митинге в Ливерпуле, посвященном мобилизации. «Если германские корабли не выйдут на честный бой, — сказал он, — их выкурят, как крыс из нор». Король, комментируя эту фразу, сказал, что она вряд ли достойна министра правительства. Она показалась еще более неудачной на следующий день, когда немецкие корабли потопили три британских крейсера. Погибли 1459 моряков. В тот день корабли патрулировали Доггербанку, вопреки письменной инструкции Черчилля, выданной 4 днями ранее, о прекращении действий в этом районе из-за слишком большого риска. Примечание. Доггербанка – гигантская песчаная отмель в южной части Северного моря. Конец примечания. Общественность не знала об этой инструкции, поскольку она держалась в секрете даже от правительства. В результате вину за потерю кораблей и экипажей возложили на Черчилля. В день этой катастрофы он опять был во Франции. Это был третий визит за 2 недели. Его задачей было уговорить морских пехотинцев и летчиков, базировавшихся в Дюнкерке, атаковать коммуникации противника, поскольку немецкие войска, уже оккупировавшие Брюссель, продвигались в сторону побережья. Через 5 дней после возвращения в Англию он снова решил отправиться во Францию. Клементина пыталась отговорить его, или, по крайней мере, убедить сначала посоветоваться с Китченером. «Мне очень печально видеть тебя хмурым и недовольным положением, которого ты достиг годами непрерывных трудов и благодаря своей дальновидности», — писала она. «Премьер-министр полагается только на тебя и прислушивается к тебе все больше и больше. Ты единственный полный энергии молодой член кабинета. Даже грешно с твоей стороны не раздуться от гордости, будучи первым лордом Адмиралтейства во время величайшей войны. Впереди еще очень много дел, и только ты способен их выполнить». Черчилль внял совету жены и спросил совета у Китченера. Тот поездку одобрил. Китченер даже приветствовал посещение Черчиллем штаб-квартиры сэра Джона Френча, поскольку это могло положить конец досужим домыслам по поводу раскола между Китченером и Френчем. В то же время у Черчилля появлялась возможность встретиться с командующим морскими пехотинцами, который в это время передислоцировал своих людей из Дюнкерка в Кассель, и посоветовать ему: «Выберите одну цель и ударьте изо всех сил». Ко 2 октября наступающие к побережью германские войска достигли Ипра и намеревались отрезать бельгийский порт и крепость Антверпен от войск союзников. Асквиц считал падение Антверпена большей катастрофой, чем потеря Намюра. В этот день Черчилль намеревался в 5-й раз отправиться из Лондона во Францию. Он хотел лично проверить боевой дух морских пехотинцев, летчиков и водителей бронемашин, которые вынуждены были отступить из Касселя в Дюнкерк и обсудить дальнейшие планы с главнокомандующим. Однако, едва он добрался до вокзала Виктория, ему вручили послание от Китченера и Грея. Ему предписывалось отложить визит и немедленно вернуться. У Китченера он обнаружил и принца Луи. Причиной тревоги стало известие о том, что бельгийское правительство намерено покинуть Антверпен. В течение нескольких часов они вчетвером обсуждали, как направить подкрепление городу. Было ясно, что в случае ухода бельгийского правительства сопротивление рухнет. Китченер опасался, что если Антверпен не продержится еще хотя бы неделю, немцы займут побережье, смогут захватить Дюнкерк и даже Кале. А это была бы уже прямая угроза Британии. Чтобы не допустить этого, он хотел направить на помощь городу британские войска и призвать французов сделать то же самое. По мере поступления новых телеграмм становилось все более очевидно, что ситуация в Антверпене смутная и опасность неминуема. Черчилль собирался провести эту ночь в Дюнкерке. Он вызвался лично поехать в Антверпен, доложить Китченеру об обстановке там и постараться убедить бельгийцев удержать город с англо-французской помощью, по крайней мере до того, как союзнические войска смогут перегруппироваться и вернуться на бельгийское побережье. После полуночи специальный поезд доставил его в Дувр, откуда он, на борту эсминца, отправился в Остенде. Из Остенде он приехал в Антверпен. Грей в телеграмме британскому послу в Антверпене выразил надежду, что Черчилль сможет получить аудиенцию у бельгийского короля Альберта до того, как будет принято окончательное решение об эвакуации правительства. «Неустрашимый Уинстон», — говорил Асквит Венеции утром 3 октября, — «пойдет на пролом, атакует короля и министров и сделает им необходимую инъекцию. Не знаю, свободно ли он владеет французским, но если владеет, бельгийцев ждет такая лекция, какой они не слышали никогда в жизни. Уверен, после этого они станут тверды, как скала». Тем временем они с Китченером ждали сообщений Черчилля. Позднее многие, даже Асквит, посмеивались над миссией Черчилля в Антверпен. Однако тогда казалось, что от него зависит многое. До Антверпена он добрался вскоре после полудня. Бельгийское правительство еще было в городе, решив не покидать его прежде, чем услышит предложение Черчилля. Внешнее кольцо укрепления Антверпена оставалось нетронутым. Прежде всего, Шарль де Броквиль, премьер-министр Бельгии, сказал Черчиллю, что бельгийцы готовы удерживать город как минимум еще 10 дней, но он лично не считал бы разумным сопротивляться больше 4 дней, если Британия сейчас же не обещает помощи. Черчилль предложил бельгийцам помощь не только бригады морских пехотинцев, находящейся в Дюнкерке, но и 2 бригад флотской дивизии, созданных по его инициативе в августе, которая еще проходила подготовку. В телеграмме Китченеру с запросом на разрешение немедленно направить 3 бригады на помощь бельгийцам Черчилль написал: «Я должен убедить вас в необходимости заставить уставших людей отнестись к этому со всей ответственностью. Первые 2000 морских пехотинцев должны были прибыть на следующий день». Черчилль решил до этого остаться в Антверпене, чтобы обеспечить согласованность действий. 4 октября он посетил форты и в телеграмме Китченеру писал, что обнаружил их защитников уставшими и безвольными. В тот же день, одновременно с прибытием морских пехотинцев, пришла телеграмма от Китченера, в которой говорилось, что 2 вновь сформированные бригады будут направлены в город немедленно. Чувствуя, что его присутствие может поднять боевой дух защитников города, Черчилль предпринял поистине экстраординарный шаг. Рано утром 5 октября он отправил Асквиту телеграмму, в которой предложил уйти в отставку с поста первого лорда Адмиралтейства и принять командование над всеми силами, участвующими в обороне Антверпена. Он выдвинул лишь одно условие: он должен получить соответствующее этой должности звание и полную власть над частями, находящимися на этом театре военных действий. Он считал своим долгом предложить это, поскольку был уверен, что именно такая мера обеспечит победу. Асквит предложение Черчилля отклонил, хотя оно произвело на него большое впечатление. В Венеции Стэнли он написал: «Уинстону удалось встряхнуть бельгийцев. Паника прекратилась, и они отказались от наступления в Остенде. Будут удерживать Антверпен сколько смогут, надеясь на то, что мы придем им на выручку». Утром несколько министров спросили Асквита, когда вернется Черчилль. В ответ он зачитал им полученную телеграмму. Неловко говорить, но она была встречена гомерическим хохотом, сообщил он Венеции. Уинстон — бывший гусарский лейтенант, и если бы его предложение было принято, он бы получил командование над 2 заслуженными генерал-майорами, не говоря уже о полковниках, в то время как флот будет участвовать в деле лишь мелкими бригадами. Понимая, что флотские мелкие бригады — единственные британские силы, которые могут оборонять Антверпен, и зная, насколько Черчилль за 1,5 десятилетия погрузился в сложности ведения современной войны, Китченер сказал Асквиту, что готов присвоить ему звание генерал-лейтенанта. Но Асквит настаивал, чтобы Черчилль как можно скорее возвращался в Лондон. Британский генерал Генри Роулинсон получил приказ двинуться со своей дивизией к Антверпену. Но Роулинсон проинформировал Китченера, что не сможет оказаться в городе раньше, чем через 3, а то и 4 дня. Тем временем немцы усилили артиллерийский обстрел фортов. «Учитывая активное наступление немцев», — телеграфировал Черчилль Китченеру днем 5 октября, «мой долг оставаться здесь и продолжать руководить до тех пор, пока не появится отвечающий этой задаче командующий. Если мы продержимся ближайшие 3 дня, могут открыться благоприятные перспективы. Но бельгийцев необходимо поддерживать, и мое присутствие необходимо». Вечером Черчилль отправился в штаб-квартиру бригады морской пехоты, расположенную рядом с одним из фортов. Там его заметил итальянский военный корреспондент. Он спокойно курил большую сигару, вспоминал журналист, и следил за ходом сражения под ливнем шрапнели, который я назвал бы страшным. Две флотские бригады должны были прибыть в Антверпен через 12 часов. Черчилль сообщил об этом на бельгийском военном совете. Новость была встречена с большим облегчением. В совете я встретился с министрами, которые готовы продолжать борьбу, несмотря ни на что, вечером сообщил он Китченеру. Бригады прибыли утром 6 октября. Черчилль сразу заметил, что моряки слишком устали, чтобы вести наступление. Он договорился с бельгийцами, что они займут оборонительные позиции между передовой и городом. Но по ошибке одно из прибывших подразделений направили на передовую. Проезжая мимо, Черчилль заметил это и распорядился немедленно вернуть их обратно в окопы. Днем 6 октября в городе сосредоточилась группировка из 8000 британских солдат. «Под влиянием Черчилля бельгийцы держатся решительно», рассказывал Асквит Венеции в этот день. «Ему удается укреплять их боевой дух. Уинстон упорно считает, что должен оставаться там, в результате чего Адмиралтейство осталось без головы. И мне пришлось сказать им, не будучи, говоря между нами, вполне уверенным в способностях принца Луи и его совета, чтобы обо всех решениях докладывали лично мне». Генерал Роулинсон добрался до Антверпена во второй половине дня. Вместе с Черчиллем они отправились на военный совет и смогли убедить бельгийцев, что на подходе огромное подкрепление, в том числе 40 тысяч морских пехотинцев Роулинсона, которые сейчас высаживаются в Остенде. Но бельгийцы, тем не менее, решили, что город следует оставить. Тяжелые гаубицы немцев, полагали они, скоро окажутся так близко, что смогут вести огонь по центру города. В телеграмме Китченеру Черчилль сообщил о полной деморализации бельгийской армии. Вечером он в последний раз посетил позиции на передовой, затем, оставив командование Роулинсону, через Остенде и Дувр вернулся в Лондон. Утром 7 октября, когда он был в Дувре, Клементина родила третьего ребенка, дочь Сару. Навестив мать и новорожденную дочь, Черчилль немедленно направился на заседание правительства, чтобы отчитаться о пребывании в Антверпене. «Уинстон в прекрасной форме и, по-моему, весьма удовлетворен своей поездкой», сообщил Асквит Венеции. «Безусловно, он один из тех людей, с которыми можно пойти на тигра. Он был вполне готов руководить в Бельгии и армией, и флотом, и гражданским правительством, и на самом деле занимался этим пару дней». Сэр Эдвард Грей из зала заседаний кабинета утром написал Клементине: «Я сидел рядом с вашим мужем и чувствовал жар от мысли, что сижу рядом с героем. Не могу передать вам, насколько я восхищаюсь его мужеством, величием духа и военным гением». В тот же день Черчилль встретился с Асквитом, который потом рассказывал Венеции. Он внезапно заговорил очень доверительным тоном и умолял не подходить к нему с традиционными мерками. Почувствовав, по его выражению, вкус крови в эти последние дни, он начинает, как тигр, жаждать больше и заверяет, что рано или поздно, но чем раньше, тем лучше, он может оставить свой нынешний пост ради военного командования. Черчилль спросил, зачем отдавать новые армии Китченера, эти блестящие части, как он назвал их, в руки выдернутых из глубокого запаса командиров, воспитанных на тактике 25-летней давности. Я пришел к мнению, что он говорил на три четверти серьезно. К 8 октября ситуация вокруг Антверпена настолько ухудшилась, что 40 тысяч британцев, двигавшихся на подмогу городу, решило было остановить, и британский командующий запросил разрешение отступить. Черчилль тут же позвонил ему по телефону и призвал держаться. Тем не менее, когда в Антверпене в результате немецкого артобстрела начались пожары, он согласился, что британские войска должны быть отведены. «Бедняга Уинстон глубоко опечален», — писал Асквит. «Ему кажется, что его миссия была напрасной». На самом деле, дополнительные 6 дней сопротивления Антверпена дали возможность британской армии благополучно вернуться на побережье Ла-Манша и перегруппироваться во Фландрии. Антверпен был сдан немцам вечером 10 октября. В частном письме Бон-Арлоу, который ничего не знал о подоплеке визита Черчилля и о смысле сопротивления Антверпена, написал, что этот эпизод был крайне неумным делом, а Черчилль, похоже, психически неустойчив, что в наше время представляет серьезную опасность. Morning Post назвала отправку британских войск в Антверпен дорогостоящей ошибкой, за которую мистер У. Черчилль должен понести ответственность. Daily Mail написала, что это яркий пример плохой организации, которая стоила многих жизней. При обороне Антверпена погибли 57 британских солдат. Выражение «антверпенская ошибка» с этого момента стало неизбежно ассоциироваться с именем Черчилля. Безутешный, он начал говорить ближайшим друзьям о своей отставке. Холден попытался отговорить его. «Вы уникальны и бесценны для нации, полны мужества и энергии», — написал он. «Не обращайте ни малейшего внимания на дураков. Важно настоящее дело, и нация верит в вас». Черчилль почувствовал, что взрыв критики ослабил его позиции. «Антверпен стал для меня ударом», — написал он сэру Джону Френчу. «Дал козыри моим врагам и, возможно, на некоторое время снизил мои способности». 8 октября, в разгар сражения за Антверпен, Черчилль санкционировал нанесение воздушного бомбового удара по Кёльну. Группу из 4 аэропланов возглавил его бывший пилот-инструктор Спенсер Грей. Летчики сбросили 16 авиабомб на военный железнодорожный узел. На следующий день пилот военно-морской авиации сбросил 2 бомбы в Дюссельдорфе и разрушил ангар и находящийся в нем цеппелин. Судя по сообщению из Германии, которое пришло Черчиллю позже, инцидент вызвал сильный испуг в Берлине, поскольку там не верили, что британский авиатор способен совершить подобный налет. Немецкие войска достигли Остенда и продолжали движение на запад. В ответ на просьбу французской армии Черчилль отдал приказ начать с 17 октября обстрел занимаемой немцами прибрежной территории корабельной артиллерией. Он также распорядился, чтобы небольшие подразделения морской пехоты и йеменских частей, в которых служил его брат, совершили серию вылазок из Дюнкерка по направлению к Остенде, тем самым удерживая немцев как можно восточнее. «Мое сердце марширует с тобой по дороге из Дюнкерка», — написал он брату. «Я 4 дня слышал разрывы их снарядов в Антверпене и, уверяю тебя, мог бы совершенно спокойно занять место в ваших рядах». Совместные действия морских пехотинцев и флотских добровольческих подразделений помогли остановить продвижение немецких войск вдоль побережья Северного моря. Небольшой участок бельгийского побережья оставался в руках союзных войск до конца войны. Но Черчилль очень переживал из-за недостаточной активности боевых действий. В этом они с Асквитом усматривали негативное влияние принца Луи. В конце октября Асквит писал: «Мы с Черчиллем хотим усилить нашу активность. Почему, например, ничего не делается для создания защитных устройств от подводных лодок? Принц Луи должен уйти». Черчилль хотел видеть 74-летнего лорда Фишера на посту начальника военно-морского штаба. «Общение с вами для меня как глоток озона», написал ему Черчилль в первый день нового 1914 года. Несмотря на вспыльчивость Фишера, Черчилль был уверен, что его энергия способна активизировать действия флота и приблизить победу. Впрочем, на аудиенции в Букингемском дворце король сказал Черчиллю, что он возражает против назначения Фишера, аргументируя это тем, что адмирал слишком стар и слишком сварлив. Фишер потом рассказывал другу: «Когда король сказал Уинстону и премьер-министру, чтобы разубедить их, что эта работа меня убьет, Уинстон мгновенно парировал: «Сир, не могу представить более славной смерти». По-моему, очень мило. Судя по записи, сделанной личным секретарем короля, Черчилль, услышав реплику короля по поводу возраста Фишера, намекнул на собственную отставку, сказав, что без особого сожаления покинет адмиралтейство, поскольку эта работа совершенно ему не подходит. Он хочет отправиться на войну солдатом. После этого Проконсультировавшись с Асквитом, король все же утвердил Фишера в качестве первого морского лорда. Черчилль почувствовал, что получил в партнеры не менее ревностного служаку. «Таймс» приветствовала это назначение, полагая, что Фишер будет оказывать сдерживающее влияние на Черчилля. Когда король предупреждал Асквита, что Фишер почти наверняка будет плохо ладить с Уинстоном, тот написал Венеции: «У меня тоже есть опасения на этот счет». Фишер вернулся в Адмиралтейство 29 октября. В этот же день Гебен и Бреслау, которые немцы ранее перевели в турецкие воды, обстреляли русские черноморские порты Одессу, Николаев и Севастополь. Британское правительство сразу же предъявило туркам ультиматум, потребовав свернуть работы германских военных и военно-морских миссий в Константинополе и удалить экипажи с обоих кораблей. Турки отказались. Узнав об этом, Черчилль попросил Фишера рассмотреть возможность нанесения артиллерийских ударов по внешним фортам Дарданелл, сказав при этом: «Хорошая возможность нанести быстрый удар». Черчилль считал необходимым приступить к немедленным действиям. «Мы должны иметь наготове средства для нанесения удара», — говорил он Фишеру 31 октября. В полдень этого дня истекал срок ультиматума. Через два дня, получив одобрение Фишера, Черчилль дал команду вице-адмиралу Кардену, командующему всеми британскими силами в Восточном Средиземноморье, начать артиллерийский обстрел внешних фортов Дарданелл. Отход следует произвести до того, как ответный огонь из фортов может оказаться эффективным, указал он Кардену. На следующий день корабельная артиллерия начала обстрел. Он длился 10 минут. Один снаряд, попав в склад боеприпасов главного форта Сед-Аль-Бахр, уничтожил почти все тяжелые пушки. Потери так никогда не были возмещены. Возвращение Фишера в Адмиралтейство совпало с самой тяжелой катастрофой британского флота за время войны — гибелью двух крейсеров близ Коронеля у Тихоокеанского побережья Чили при столкновении с немецкой эскадрой под командованием графа фон Шпее. У британского адмирала сэра Кристофера Кредока был один линкор «Канопус», который, хотя и уступал другим кораблям в скорости, обладал огневой мощью, способной заставить немецкие корабли держаться подальше. По этой причине ему дано было указание не удалять «Канопус» от остальных сил. Однако Кредок пренебрег приказом, пошел на риск и потерпел поражение, унеся с собой в подводную могилу 1500 человек. Тут же появились те, кто, не зная фактов, поспешили обвинить в поражении Черчилля, но громче звучали призывы к отмщению. Асквит написал Венеции: «Если бы адмирал следовал приказу, он бы никогда не встретился с превосходящими силами. Как я вчера вечером говорил Уинстону, который ни в малейшей степени не виновен, Кредок что-то напутал и наломал дров». Опираясь на энергичную поддержку Фишера, Черчилль распорядился направить огромные силы против фон Шпее. Через 6 недель его эскадра была выслежена и разбита в сражении у Фолклендских островов. Как и Кредок при Коронале, фон Шпее ушел на дно вместе со своим кораблем. Трагедии войны не миновали семью Черчилля. В конце октября он узнал, что его 28-летний кузен Норман Лесли погиб под Армантьером. «Сердце обливается кровью за тебя», — написал он матери Нормана, своей тетушке Леоне. «Мы должны победить любой ценой. Победа — большее благо, чем жизнь. Без нее жизнь будет невыносима». Британская армия за несколько недель войны возродила в глазах всего мира славу Азенкура, Бленхейма и Ватерлоо, и Норман сыграл в этом свою роль. Он остается с нами как символ того, что жертвы не напрасны. 6 ноября погиб друг Черчилля Хью Доуни. «Я думаю, что бы произошло, — написал он Клементине, — если бы все армии внезапно и одновременно забастовали и заявили, что нужно искать какой-то иной способ разрешения споров. Но пока что все новые массы людей готовы ввязаться в конфликт, и он расширяется с каждым часом». Британская армия в это время обороняла линию фронта во Фландрии. Немцам так и не удастся ее прорвать. С созданием Западного фронта, укреплением его траншеями, колючей проволокой и пулеметными гнездами не проходило и недели без известий о гибели друзей. «Дорогой мой, постоянно за тебя волнуюсь», — писал Черчилль в ноябре брату, который воевал у Ипра. «Было бы намного легче, если бы я был с тобой. Думаю, мне было бы очень страшно, но я бы скрывал это». 30 ноября Черчиллю исполнилось 40 лет. В это время, стремясь максимально ограничить число лиц, причастных к обсуждению военной политики, Асквит создал военный совет, в который вошли он сам, Грей, Ллойд Джордж, Китченер и Черчилль. На совещании 1 декабря, с одобрения Фишера, Черчилль предложил атаковать расположенный в Северном море немецкий остров Зильт. Он мог бы стать базой британской авиации для постоянного наблюдения за перемещениями немецкого флота и приготовлениями немцев к вторжению в Британию, а кроме того, дал бы возможность британским летчикам бомбардировать Германию. Адмиралтейству было поручено проработать детальный план. «Но я не смог найти никого», — жаловался Черчилль Фишеру 3 недели спустя, «кто сумел бы воплотить план в реальность. Британская стратегия, как я говорил вам, и как вы сами справедливо заметили, заключается в ожидании пинков и в размышлениях, где и когда это случится». Мысли Черчилля уже занимало не только Северное море. «Он со своим беспокойным умом нацелился теперь на Турцию и Болгарию», писал Асквит жене 5 декабря. «Ему хочется провести героическое наступление на Галлиполи и Дарданеллы. Я категорически против. В надежде убедить нейтральную Грецию присоединиться к государству Антанты и выступить на помощь Сербии, Черчилль решил предложить ей Константинополь. В качестве первого шага ему виделась совместная операция греческой армии и британского флота по захвату полуострова Галлиполи. 14 декабря сербская армия выбила австрийцев из Белграда. В данный момент помощь Сербии не требовалась, но возникла вероятность новых операций. 21 декабря военный совет получил телеграмму из России. В ней говорилось, что русской армии катастрофически не хватает боеприпасов и срочно требуются какие-то действия против Германии со стороны Запада. Черчилль предложил британскому флоту войти в Балтийское море и захватить датский остров Борнхольм. Хотя Дания была нейтральной страной, Черчилль надеялся уговорить ее присоединиться к Антанте. По этому плану Борнхольм мог стать совместной англо-российской базой, дать возможность британским войскам пересечь Балтику и высадиться в Киле, а русским высадиться на Балтийском побережье Германии, откуда они могли двинуться на Берлин. Балтика — единственный театр, на котором действия флота могут заметно приблизить конец войны, говорил он Фишеру 22 декабря. Дания должна присоединиться, и русские смогут пойти на Берлин. Черчилль без устали разрабатывал различные планы кампании, которые могли бы приблизить окончание войны. Помогали ему в этом Джеймс Мастерсон Смит и Эдвард Марш. 22 декабря Асквит написал Венеции: «Я в сумерках работаю в своем кабинете, и в окно вижу, как через площадь над Адмиралтейством развивается флаг и горит свет в комнатах, где работают Черчилль и 2 его друга, Эдди и Мастерсон, над своими планами». Один из таких планов осуществился в день Рождества. 7 гидропланов совершили налет на немецкие корабли, стоявшие на якоре у Шиллига, поблизости от Куксхафена. Все пилоты, кроме одного, благополучно вернулись на базу. Через 4 дня, в письме Асквиту, Черчилль снова изложил свое видение действий на Балтике. Он доказывал, что на Западном фронте, где линии окопов и укреплений протянулись от Северного моря до швейцарской границы, успеха не будет. Неужели нет другого варианта, кроме как посылать наши армии грызть колючую проволоку во Фландрии, спрашивал он. Более того, неужели нельзя более активно использовать мощь флота? Если британские корабли установят контроль над Борнхольмом, то русская армия сможет высадиться в 90 милях от Берлина. Ллойд Джордж тоже искал альтернативу боевым действиям на Западном фронте. Его план, который он представил Асквиту в конце декабря, заключался в высадке британского десанта в греческом порту Салоники и соединении с сербской армией. Кроме того, он хотел нанести удар по Турции, высадив десант из 100 тысяч человек на побережье Сирии. Он объяснял, что тем самым можно будет ослабить давление Турции на Россию. Глава секретариата военного кабинета Морис Хенке, бывший полковник морской пехоты, тогда же предложил, что наиболее ощутимый удар по Германии, причем с реальными возможностями заключения мира, это нанесение ударов по ее союзникам, и в первую очередь по Турции. Соединение трех британских армейских корпусов с греческой и болгарской армиями может оказаться достаточным, написал он, для взятия Константинополя. Предложение Хенке произвело такое сильное впечатление на Фишера, что он представил план нанесения ударов по Турции и Австро-Венгрии. План предполагал высадку 75 тысяч британских солдат в бухте Бесика к югу от Дарданелл, греческий десант на полуострове Галлиполи и атаку Дарданелл старыми британскими линкорами. «Считаю нападение на Турцию самое главное», написал Фишер Черчиллю 3 января 1915 года, «но только если это сделать немедленно». За день до этого письма Фишера необходимость атаки на Турцию получила новые основания. Британский посол в России сообщил, что русская армия, теснимая турками на Кавказе, просит Британию провести какую-нибудь громкую операцию против турок, либо морскую, либо сухопутную, чтобы вынудить их отвести часть своих сил с Кавказа. Грей переправил просьбу Китченеру, который сразу же написал Черчиллю. «Не считаете ли вы возможным проведение какой-нибудь морской операции, чтобы оттянуть силы турок от Кавказа и тем самым ослабить Константинополь?» Но прежде чем Черчилль собрался ответить, Китченер пришел к нему лично. «Не можем ли мы, например, устроить демонстрацию силы в Дарданеллах?» – спросил он. Черчилль ответил, что исключительно морская операция будет неэффективна. Совместные действия сухопутных и морских сил – другое дело. Китченер вернулся в военный совет проконсультироваться со своими советниками. Те упрямо стояли на том, что для подобной операции нет резервов. «В ближайшие месяцы мы не будем готовы ни к чему серьезному», — сказал Китченер Черчиллю. «Единственным местом, где демонстрация может произвести эффект на Востоке, являются Дарданеллы, особенно если одновременно распространить информацию, что под угрозой Константинополь». Черчилль созвал своих советников, чтобы обсудить перспективу демонстрации силы в Дарданеллах. Все, в том числе и он сам, сомневались в эффективности исключительно морской атаки. Но так или иначе, подобного рода атака требовала задействовать старые линкоры, ненужные на Северном море. Черчилль послал телеграмму адмиралу Кардену, чьи корабли к этому времени блокировали Дарданельский пролив. «Считаете ли вы осуществимым форсирование Дарданелл исключительно силами флота? Предполагается использование старых линкоров, оснащенных противоминными буферами, тральщиков. Результат может оправдать потери. Сообщите ваше мнение». Черчилль считал, как и месяцем ранее, что главным вкладом флота в победу может стать захват одного из островов в Северном море у побережья Германии. Раньше он предлагал Зильт, теперь Боркум. 3 января, ожидая ответа Кардена по поводу Дарданелл, он предложил провести эту операцию в марте или апреле. Он писал Фишеру: «Боркум – ключ ко всем действиям на севере, оборонительным – против налетов или вторжения, наступательным – для блокады противника, захвата Ольденбурга или Шлезвиг-Гольштейна. Для захвата острова придется выделить пехотную дивизию. Что касается вторжения в Турцию, я бы не пожалел и 100 тысяч из-за огромного политического эффекта на Балканах. Но Германия – главный враг, и неправильно искать более дешевые победы и более легких противников». Фишеру был ближе турецкий сценарий, и он пытался заручиться поддержкой Бальфура. Овладение Константинополем и обеспечение поставок пшеницы с Черного моря – настолько радужная перспектива, написал он 4 января, что я считаю план полковника Хенке по операции в Турции необходимым и неотложным. На следующий день адмирал Карден ответил на вопрос о возможности морской операции в Дарданеллах. К всеобщему удивлению, его ответ был кратким и положительным. «В отношении вашей телеграммы от 3-го, — написал он, — полагаю, что Дарданеллы можно взять, но не стремительным наскоком. Они могут быть взяты только в ходе широкой операции с участием большого количества кораблей». Днем собрался военный совет. Черчилль по-прежнему хотел реализовать свой план действий на Северном море. После совещания Асквит направил Венеции краткий отчет о предложенных планах. Черчилль выступает за захват Боркума и высадку десанта у Кильского канала. Ллойд Джордж за высадку в Салониках или на Далматинском побережье Австро-Венгрии. Ф. Э. Смит прислал план высадки британских войск на турецком побережье у Смирны. Китченер ратует за Галлиполи и Константинополь. Откликаясь на просьбу русских, Китченер призывал коллег по военному совету провести демонстрацию силы у Дарданелл. Черчилль прочитал им телеграмму Кардена, который считал возможным провести атаку на Дарданеллы силами флота. Это позволяло британским боевым кораблям попасть в Константинополь. Вернувшись в Адмиралтейство, он понял, что его главные военные советники разделяют точку зрения Кардена. Желаемый результат может дать систематический обстрел турецких фортов корабельной артиллерией. «Ваше мнение совпадает с мнением высшего руководства», телеграфировал Черчилль Кардену 6 января. «Телеграфируйте подробно, чего можно достигнуть в ходе развернутой операции, какие силы потребуются и как вы намерены их использовать». План атаки Дарданелл с моря перешел в стадию разработки, но Черчилль все еще считал свой план по Северному морю эффективным и 7 января изложил его в деталях на военном совете. Фишер поддержал его, заявив, что флот через 3 месяца будет готов осуществить захват Боркума. Китченер согласился выделить дивизию для десантирования. «У продавливает свой план приобретения базы на Боркуме», — писал Асквит. «Серьезное дело, и до конца марта следует провести необходимые приготовления. Мы разрешили ему этим заняться». На Западном фронте условия окопной войны в течение зимы ухудшались. Хенке предложил создать машину, способную преодолевать окопы. Черчилль чрезвычайно воодушевился. 5 января он написал Асквиту: «Весьма несложно в ближайшее время оснастить некоторое количество паровых тягачей небольшими пуленепробиваемыми кабинами, в которых разместятся водитель и пулеметчики. Гусеничная система позволит с легкостью преодолевать траншеи, а машина своим весом способна смять проволочные заграждения. 40 или 50 таких машин, тайно подготовленных и доставленных на позиции, помогут провести успешное наступление под пулеметным огнем и гранатами. Они могут создать множество поэндапи для пехоты, которая будет сосредоточиваться вокруг них». Примечание. Поэндапи. Точки опоры. Французский. Конец примечания. Затем они двинутся дальше и атакуют вторую линию обороны. Черчилль хотел, чтобы Асквит санкционировал необходимые расходы. «Стоимость будет невелика», — написал он. «Если эксперимент не оправдает себя, что за беда? Гораздо предусмотрительнее было бы начать делать нечто подобное пару месяцев назад. Но сейчас это просто необходимо». Асквит переправил письмо Черчилля Китченеру, который распорядился провести необходимые проектно-конструкторские разработки. Это не удовлетворило Черчилля, который почувствовал, что армейское командование не вполне уверено в необходимости создания такой машины и в ее эффективности в полевых условиях. Тем временем в окопах продолжала сохраняться патовая ситуация. Войска несли тяжелые потери. Через 2 дня после предложения создать машину, которой суждено будет стать новым оружием войны, танком, Черчилль снова писал Асквиту о положении на Западном фронте. «Почему мы не можем находиться в более комфортных условиях, даже если ради этого придется уступить несколько миль? Наши войска загнивают». На следующий день Ллойд Джордж выступил за проведение десантной операции на Адриатическом побережье Австро-Венгрии. Китченер был против, заявив, что наиболее подходящая цель для любых военных операций Дарданеллы, поскольку наступление там можно провести совместно с флотом. В случае успеха, сказал он, это восстановит сообщение с Россией, решит ближневосточный вопрос, привлечет Грецию и, возможно, Болгарию и Румынию, откроет путь кораблям с пшеницей, запертым ныне в Черном море. Предложение Китченера о проведении совместной сухопутной и морской операции в Дарданеллах поддержал Хенке. «Успех в Дарданеллах, — сказал он, — откроет Дунай армии, которая двинется в глубину Австрии и позволит укрепить наше морское могущество в центре Европы». Черчилль же по-прежнему активно отстаивал свою балтийскую идею, акцентировав внимание на том, что ее реализация может побудить Данию вступить в войну на стороне Антанты. Таким образом, Британия получит военно-морские базы в Северном море без необходимости сражаться за них, а британская армия сможет двинуться с территории Бельгии в центральные промышленные районы Германии. «В этом случае наши возможности на севере будут исчерпаны», писал он сэру Джону Френчу, «и тогда я начну смотреть на юг Европы как на цель для наших военных сил». Между тем адмирал Фишер, старший морской советник Черчилля, все более склонялся к турецкому варианту военных действий. Если греки высадят 100 тысяч на Галлиполийском полуострове одновременно с атакой британского флота в Дарданеллах, писал он, мы можем рассчитывать на легкое и быстрое овладение Константинополем. Из-за этих ежедневных дискуссий у Черчилля почти не было времени на отдых. 10 и 11 января они с Клементиной были гостями пэра лорда Бошена в замке Уолмер на побережье Кента. Там же находились супруги Асквит. Марго Асквит записала в своем дневнике рассуждения Черчилля о войне. «Боже мой, это ведь живая история. Все, что мы говорим и делаем, просто захватывающе. Об этом будут читать тысячи поколений. Вдумайтесь в это. Я бы ни за что не променял участие в этой великой, восхитительной войне». Глаза сияют, но с легкой тревогой, как бы слово «восхитительное» не покоробило меня. Семейство Асквит было околдовано Черчиллем. Порой они были его строжайшими критиками, порой – самыми горячими сторонниками. Асквит кратко описывал Венеции Черчилля. Уинстона многие назвали бы противным, но его глаза, когда он чем-то действительно увлечен, излучают сияние гения. В другой раз, размышляя о его характере и личности, он процитировал определение гениальности, данное Эдвардом Греем. Сознание, озаряемое вспышками молнии. 12 января военная группа Адмиралтейства, возглавляемая Фишером, получила новую телеграмму от Кардена. Он не только изложил в деталях свое видение операции в Дарданеллах, но и предположил, что она может быть осуществлена в пределах месяца. Карден перечислил свои потребности. Они касались только излишков военно-морских сил, в том числе 4 линкоров, спущенных на воду до 1906 года и не представлявших ценности для военных действий на Северном море. Фишеру настолько понравилась мысль взять Дарданеллы силами флота, что он предложил добавить еще самый современный из британских линкоров – «Куин Элизабет», 15-дюймовые пушки которого еще не использовались. Их собирались испытать у Гибралтара. Фишер же предложил задействовать их для обстрела береговых укреплений Дарданелл. Черчилля тоже внезапно захватила мысль насчет Куин Элизабет. Он впервые увидел перспективу использования столь мощного корабля в Мраморном море. Гебен и Бреслау будут подавлены превосходящей огневой мощью, Константинополь окажется в руках Британии, Энвер Паша, нынешний военный министр, будет вынужден отказаться от поддержки Германии. Вечером 13 января Черчилль объяснял все это на совещании военного совета. Судя по запискам, сделанным во время совещания, Ллойд Джорджу понравился план. Того же мнения был и Китченер. Асквит ждал других предложений. Грей предлагал провести десантную операцию в Которской бухте на Адриатике, чтобы вынудить Италию присоединиться к англо-французскому союзу. Ллойд Джордж вернулся к идее высадки десанта в Салониках. Черчилль опять заговорил о своем плане, который в записках называли голландской операцией. «Я молчал до самого конца», — вспоминал Асквит. «Потом подвел итоги. Они оказались неоднозначными. Во-первых, Адмиралтейство должно было быстро рассмотреть возможность морской операции в Которской бухте или в другом месте Адриатики с перспективой, среди прочих, оказать давление на Италию. Во-вторых, Адмиралтейство должно быть готово к осуществлению морской экспедиции в феврале с целью артиллерийского обстрела и захвата полуострова Галлиполи, имея главной целью Константинополь. Так или иначе, планирование морской экспедиции началось. Корабли, затребованные Карденом, получили соответствующие приказы. На Мальтийской верфи их должны были оснастить противоминными буферами. На греческом острове Тенедос планировалось оборудовать посадочную площадку для авиации. По просьбе Фишера Черчилль убедил Асквита отказаться от адриатического плана в пользу Дарданелл. «Атака с моря на Дарданеллы, — сказал он, — потребует использования всех резервов, но успех даст результат, который, несомненно, окажет влияние на все Средиземноморье». Однако Фишер на следующий день утратил энтузиазм. Он решил заменить флот Кардена французскими кораблями. Когда к Дарданеллам подошла австралийская подводная лодка, он сказал, что неоправданно использовать ее против турок. Он написал Джеллико, что нуждается в 200 тысячах сухопутных войск для взаимодействия с флотом. В ином случае, заявил он, я возненавижу Дарданеллы. Черчилль просил Фишера активизировать работу Адмиралтейства. Он уже находил поведение Фишера странным, даже разрушительным. Другие тоже отчетливо видели опасность, которую представлял Фишер. «Он старый, усталый и нервный», — записал 19 февраля в своем дневнике помощник руководителя оперативного отдела Адмиралтейства капитан Ричмонд. «Неверно вручать судьбу империи в руки слабеющего старика, который жаждет популярности и боится любой мелкой ошибки, в которой его могут упрекнуть». 25 января Фишер направил письмо Черчиллю с просьбой об отставке. Он уже однажды сделал подобное из-за несогласия правительства расстрелять немецких военнопленных в отместку за налеты цепелинов на Британию. Теперь причиной стала отправка к Дарданеллам старых линкоров. «Потеря их не обойдется без человеческих жертв», — написал он. «К тому же они единственный резерв основного флота». Черчилль возразил, «Лишние корабли всегда использовались при вспомогательных операциях, а профессиональное командование может свести потери к минимуму». Письмо его заканчивалось так: «Вместе мы намного сильнее». Фишер хотел, чтобы его письмо и ответ Черчилля стали известны военному совету, но Асквит не допустил этого. Тем временем корабли, которых требовал Карден, направлялись к нему отовсюду: из Южной Америки, с острова Святой Елены, с Цейлона и из Египта. Всего в его распоряжении должны были оказаться 13 линкоров, в том числе Куин Элизабет, Лорд Нельсон и Агамемнон. 26 января Черчилль заручился согласием Франции на участие в морской операции в Дарданеллах. За пару часов до того, как должен был собраться военный совет, чтобы принять окончательное решение, Фишер написал Асквиту, что он выступит против плана, если не будет предусмотрено взаимодействие войск. Он вообще не хотел участвовать в военном совете. За 20 минут до начала заседания Черчилль уговорил его вместе пойти к Асквиту. На встрече Асквит подчеркнул: «В этом вопросе нужно двигаться дальше». Фишер пришел на заседание, но через некоторое время встал и собрался уходить. Китченер пошел за ним и спросил, что тот намерен делать. Фишер ответил, что подает в отставку. Китченер позже отметил, что Фишер был единственным, кто выразил несогласие, и вопрос о Дарданельской операции решался лично премьер-министром. Фишер согласился вернуться на совещание как раз в тот момент, когда Асквит спросил, какое значение придают члены Совета Дарданельской операции. Китченер, который выступил первым, сказал, что считает атаку с моря жизненно важной. В случае ее успеха эффект можно будет сравнить с успешной операцией нескольких армий. Бальфур, которого как бывшего премьер-министра пригласили высказать свое мнение, сказал: «Успешная операция не только даст нам возможность установить контроль над Константинополем, но и откроет путь на Дунай. Более полезную операцию трудно представить. Грей проявил такой же энтузиазм, заявив: «Успех в Дарданеллах наконец определит позицию Болгарии и в целом балканских стран. Турки же будут парализованы страхом, когда узнают, что их форты уничтожаются один за другим». Фишер вновь изменил свое мнение, сказав Черчиллю после совещания, что поддерживает план. «Когда я, наконец, решил присоединиться, — говорил он на комиссии по расследованию двумя годами позже, — то пошел до конца. Все рассчитывали начать артобстрел дарданельских укреплений в середине февраля, но опоздание минных тральщиков привело к задержке. Именно в этот момент советники Черчилля стали настаивать, что необходима поддержка сухопутных сил. За успехом моряков должна последовать высадка десанта на полуострове Галлиполи. Это была первоначальная идея Черчилля. Теперь ее поддерживали и Асквит, и Хенке. Но где было взять войска? Единственной свободной дивизией регулярных войск была 29-я, которую предполагалось отправить в Салоники для оказания помощи Сербии. Но на срочном совещании военного совета 16 февраля стало известно, что греческий король Константин, родственник кайзера, отказался пропустить британские войска через территорию Греции. Таким образом, 29-я дивизия оказалась свободна и могла высадиться в Галлиполи. Военный совет с готовностью принял этот план. Также военный совет согласился перенаправить австралийские и новозеландские войска, находящиеся в Египте, по пути во Францию, на остров Лемнос для участия в Галлипольской операции. Черчилль получил указание обеспечить их переброску. Дарданеллы стали объектом совместных действий сухопутных и морских сил. «Если морская часть операции в Дарданеллах пройдет успешно, — написал Черчилль Китченеру, — мы получим огромное преимущество, которое нельзя будет закрепить без участия армии. По крайней мере, 50 тысяч солдат должны быть доступны в трехдневный срок, либо для захвата полуострова Галлиполи после проведенной там эвакуации, либо для оккупации Константинополя, если там вспыхнет революция. Мы никогда не простим себе, если не сможем воспользоваться плодами морской операции из-за отсутствия сухопутных сил». Китченер обещал предоставить солдат. Утром 19 февраля адмирал Карден начал артиллерийский обстрел внешних фортов Дарданелл. Это был важнейший предварительный этап перед захватом пролива. Днем собрался военный совет, чтобы утвердить передислокацию 29-й дивизии в Восточное Средиземноморье. Но тут Китченер объявил: пришло известие об отступлении русских в Восточной Пруссии, поэтому 29-я дивизия может скоро понадобиться во Франции. Но 30 тысяч австралийских и новозеландских солдат, находящихся в Египте, может оказаться вполне достаточно. Ллойд Джордж, Асквит и Грей убеждали Китченера, что 29-ю дивизию следует отправить в Восточное Средиземноморье, но окончательное решение принято не было. На следующее утро Карден сообщил, что 19 февраля уничтожены склады вооружений двух фортов. Шторм и плохая видимость сделали невозможным продолжение артобстрела в течение следующих 4 дней. Однажды за ужином в конце февраля Черчилль случайно услышал, как обсуждается его идея, которую он излагал Асквиту еще в начале года. Майор Томас Хеттерингтон, прикомандированный к эскадрилье военно-морской авиации Адмиралтейства, предложил создание большого бронированного автомобиля-вездехода, способного не только нести артиллерийское вооружение, но преодолевать траншеи и заграждения из колючей проволоки. Черчилль тут же обратился к начальнику отдела кораблестроения Адмиралтейства, капитану Юстасу Теннисону Дейнкуру, с просьбой попробовать спроектировать такой сухопутный корабль. В целях секретности проект назвали водоналивным судном для России, но затем переименовали в водоналивную цистерну, которая естественным образом превратилась в танк. Примечание. Цистерна по-английски «танк». Конец примечания. 20 февраля Черчилль организовал совещание по обсуждению наиболее эффективного применения сухопутного танка. В результате совещания был образован комитет во главе с Дейнкуром, Через два дня состоялось его первое заседание, на котором Черчиллю были представлены предложения. Он их принял, и заказ на первый танк был размещен в фирме по созданию сельскохозяйственной техники. Ее инженеры предложили использовать в качестве образца трактор. Получив одобрение Асквита, Черчилль выделил комитету 70 тысяч фунтов из фонда Адмиралтейства с условием завершить разработку в максимально сжатые сроки. 9 марта были готовы первые чертежи, а через 12 дней Дейнкур попросил разрешения построить 18 образцов. Черчилль сказал: «Крайне срочно, особо уведомляйте меня в случае задержек». После войны Королевская комиссия по военным изобретениям доложила парламенту, что идея обрела свое практическое воплощение преимущественно благодаря предприимчивости, смелости и направляющей силе мистера Черчилля. В третью неделю февраля главной темой обсуждений военного совета оставался турецкий вопрос. Черчилль продолжал давить на Китченера с просьбой переправить войска из Египта в Эгейское море. «Операция в Дарданеллах может пройти гораздо быстрее, чем ожидалось», написал он 20 февраля. «В этом случае будет жизненно важно иметь достаточно войск, чтобы перерезать полуостров в его самой узкой части». Однако через 4 дня Китченер заявил на военном совете, что если флоту удастся подавить все форты по берегам Дарданелл, турецкий гарнизон в Галлиполи будет, скорее всего, выведен, иначе он рискует быть отрезанным. Черчилль снова просил направить к Дарданеллам 29-ю дивизию. При сравнительно небольшом контингенте 29-й дивизии в 18 тысяч солдат, 30 тысяч австралийцев, все еще находящихся в Египте, 85 тысяч человек флотской дивизии и 18 тысяч французов, мы можем, говорил он, быть в Константинополе к концу марта. Но если атака с моря будет временно приостановлена из-за угрозы мин, войска потребуются для проведения локальных военных операций на самом полуострове. Но Китченер был настолько низкого мнения о турецкой армии, что 24 февраля заявил на военном совете, что никакие войска вообще не потребуются. Как только станет ясно, считал он, что дарданельские форты подавлены, турецкий гарнизон полуострова сбежит, так же, как и константинопольский, сам султан и турецкие войска во Фракии. Китченер был непреклонен. Захват европейской части Турции можно осуществить силами корабельной артиллерии. Войска не потребуются. Китченер был настолько уверен в своей правоте, что на вопрос Асквита, достаточно ли австралийских и новозеландских частей для столь важной военной операции, ответил: «Их вполне достаточно, если иметь в виду круиз по Мраморному морю». Асквит тщетно пытался убедить его направить в Дарданеллы солдат 29-й дивизии. «На войне приходится рисковать», — написал он после совещания военного совета. «Я убежден, что возможность захватить Дарданеллы, оккупировать Константинополь, перерезать Турцию надвое и привлечь на нашу сторону весь Балканский полуостров является уникальным шансом, и мы обязаны многим рискнуть, чтобы не упустить его». Несмотря на настойчивость Асквита, Китченер отказался направить 29-ю дивизию в Дарданеллы. Разочарованный Черчилль направил телеграмму Кардену с просьбой подтвердить, возможно ли взять Дарданеллы без сухопутной поддержки. «В случае, если операция пройдет успешно», — написал он, — «армейские части будут готовы пожать плоды». 25 февраля, когда передние форты были подавлены, артиллерийский обстрел возобновился. Карден планировал расчистить минные поля и уничтожить срединные форты в начале марта. Очередной призыв Черчилля направить армию также ни к чему не привел. 26 февраля Китченер заявил на военном совете, что не станет направлять 29-ю дивизию. «Турки, — сказал он, — не являются серьезным противником. Ситуация в Константинополе изменится сразу, как только наш флот пройдет Дарданельский пролив». Уверенность Китченера оказалась решающим фактором в вспыхнувших с новой силой жарких спорах. Хенке поддержал Черчилля, который утверждал, что для захвата полуострова Галлиполи потребуется армия. Ллойд Джордж тоже его поддержал, заявив на военном совете, что сомневается, что победа может достаться так легко, как воображает Китченер. но Бальфур и Грей встали на сторону Китченера. Грей самым язвительным образом отзывался о турках. Стенограмма зафиксировала злые слова Черчилля на военном совете. 29-я дивизия не окажет решающего влияния на победу или поражение во Франции, но может сыграть решающую роль на Востоке. Я требую занести это в протокол. Если в Турции произойдет катастрофа из-за нехватки сухопутных войск, я снимаю с себя всю ответственность. Просьба Черчилля не была услышана. Мы приняли точку зрения Китченера к глубочайшей и нескрываемой досаде Уинстона, записал Асквит. Я был так возмущен шумным, бестактным и даже глупым поведением Черчилля на военном совете, что предпринял нехарактерный для себя шаг. Пригласил его к себе в кабинет немного поговорить по душам. Поняв, что далеко не все разделяют его ощущение опасности, Черчилль вечером написал брату, который воевал во Франции. «Способность идти на риск дается очень дорогой ценой. Все думают о безопасности. Война, конечно, жестокое дело, и впереди еще перспектива длительной борьбы и страданий. Мои ограниченные возможности не дают мне влиять на события. Я выдохся». 28 февраля Черчилль узнал от главнокомандующего российской армией великого князя Николая, что как только флот Кардена возьмет Дарданеллы, Россия направит 47 тысяч войск на Константинополь. Черчилль вновь воспрял духом. «Если мы пройдем Дарданеллы, что вполне вероятно, — говорил он Грею, — нам ничто не помешает взять в плен всех турок в Европе. Но помните, Константинополь — лишь средство, а главная цель — выступление балканских стран против центральных держав». 1 марта у британцев появился еще один повод для оптимизма. Греки предложили выделить 60 тысяч войск для борьбы с Турцией. Внезапно участие 29-й дивизии оказалось уже не столь необходимым. В этот же день, после очередного артиллерийского обстрела, с моря небольшое подразделение морской пехоты высадилось у входа в Дарданельский пролив, вывело из строя три десятка турецких артиллерийских установок, четыре пулемета и две прожекторные установки и благополучно вернулась на корабль. 3 марта военный совет обсуждал взятие Константинополя и дальнейшую судьбу Турции так, словно Карден уже вышел в Мраморное море. Все пришли в чрезвычайное возбуждение при мысли о том, что балканские государства в обмен на турецкую территорию направят свои войска против Австро-Венгрии. Черчилль зашел так далеко, что предположил, что Британия сможет использовать турецкие войска в качестве наемников. У Черчилля была и другая причина приветствовать участие балканских стран и даже Турции в войне против Австрии. Это могло высвободить британские войска для того, что он считал направлением главного удара. Черчилль по-прежнему придерживается мнения, записанного в документах военного совета, что нашим стратегическим направлением является наступление на севере через Голландию на Балтику. Операции на востоке должны рассматриваться как промежуточные. Черчилль не был уверен в исходе атаки с моря. Пока он ждал, русские, жаждущие завладеть Константинополем, заявили, что не допустят военного участия Греции в кампании, очевидно опасаясь, что Константинополь достанется грекам. Это был удар. Другим ударом стало сообщение Кардена, что обстрел турецких гаубиц в Дарданеллах вынудил Куин Элизабет увеличить дистанцию. Воздушная разведка тоже не удалась. Проблемы с двигателями не позволяли гидропланам подняться достаточно высоко, чтобы определить расположение гаубиц. Первая попытка захвата Дарданелл должна была состояться 18 марта. За 8 дней до этого, к всеобщему удивлению, Китченер, еще недавно отказывавшийся направлять 29-ю дивизию в Дарданеллы, вдруг заявил, что ситуация на Восточном фронте опасений уже не вызывает, и дивизия может быть передислоцирована. Карден, в свою очередь, докладывал, что после уничтожения всех береговых батарей турок расчистка минных полей займет лишь несколько часов, после чего он направится в Мраморное море. 10 марта Черчилль заявил на военном совете, что Адмиралтейство уверено в реализации плана исключительно военно-морскими силами и что никаких войск не потребуется. Атаку с моря можно начинать, не дожидаясь прибытия 29-й дивизии. Перспектива успеха настолько всех окрылила, что началось обсуждение различных территориальных приобретений. России можно отдать Константинополь, Британия возьмет Александрию. Ллойд Джордж хотел приобрести Палестину. Даже начались разговоры о том, что Германию после поражения можно будет заставить отказаться от ее африканских и тихоокеанских владений. Бальфур говорил о создании нейтральной зоны в районе Кильского канала, а Китченер настаивал, чтобы Британия заставила Германию на протяжении многих лет выплачивать контрибуции. Консервативная партия с начала войны была отстранена от принятия каких-либо решений. Черчилль, несмотря на его многолетние разногласия с консерваторами и в особенности с их лидерами, понимал, что для формирования стратегии дальнейших военных действий полезно создать межпартийную коалицию. По его предложению, на заседание военного совета 10 марта были приглашены Боннер Лоу и Лэнсдоун. Неожиданное успешное уничтожение внешних фортов Дарданелл, позже вспоминал он, вернуло мне на короткое время влияние. Я немедленно вернулся к плану коалиции. Я убедил премьер-министра пригласить на совет лидеров оппозиции, якобы для определения дальнейшей судьбы Константинополя, но на самом деле с мыслью создать коалицию. Но это успеха не принесло. Лидеры оппозиции сидели молча, и мистер Асквит не стал настаивать. Утром 11 марта было перехвачено радиосообщение немецких офицеров, прикомандированных турецкой армии, что форты, защищающие Дарданеллы, испытывают серьезную нехватку боеприпасов. Новые поставки должны были прийти из Германии не раньше, чем через несколько недель. Узнав об этом, Фишер решил, что настал момент без промедления выжать максимум из операции в проливе. Он даже готов был лично отправиться в Дарданеллы и взять на себя командование военно-морскими силами вместо Кардена. Но его уговорили остаться на своем посту. С одобрения Фишера Черчилль внес поправки в действия Кардена. Отменяя предыдущие инструкции, предписывающие осторожные и тщательно спланированные акции, он сообщил, что теперь адмирал может свободно предпринимать самые активные действия. Именно это с самого начала предлагал и сам Карден. Его первоочередной целью должны были стать форты в проливе. «Все это, — писал ему Черчилль, — может решить судьбу операции и оказать решающее влияние на ход всей войны». 12 марта вновь назначенный главнокомандующим сухопутными силами в Дарданеллах генерал-сэр Иэн Гамильтон отправился из Лондона в Восточное Средиземноморье. Черчилль, друг Гамильтона, еще по Англобурской войне, предоставил ему быстроходный крейсер в Марселе. Перед отъездом Гамильтон встретился с Морисом Хенке, который записал в дневнике: «Он в неловком положении. Черчилль хочет, чтобы он как можно быстрее оказался в проливе и приступил к Кудеман с теми силами, что есть в Леванте, 30 тысяч австралийцев и 10 тысяч флотской дивизии». Примечание. Кудеман. Налет. Военное предприятие. Французский. Конец примечания. Лорд Китченер, напротив, хочет, чтобы он двигался медленно и ждал 29-ю дивизию. А флот должен пока продолжать обстрел пролива. Черчилль в этот же день писал Китченеру, спрашивая, может ли Гамильтон как можно скорее высадиться в Галлиполи, чтобы, развивая успех с моря, прикрыть флот от огня турецкой береговой артиллерии. Китченер ответил отказом. Сначала, по его мнению, должна была прибыть 29-я дивизия и приготовиться к операции, предполагающей, вероятно, тяжелые бои. Внезапно Китченер перестал презирать турок и считать их несерьезным противником. «Не представляю, как можно атаковать гаубицы без общего штурма плато», написал Гамильтон Черчиллю 14 марта из поезда с территории Франции. Приближался решающий момент, но поступающая информация тревожила Черчилля. Карден сообщал, что расчистка минных полей идет неудовлетворительно из-за плотного огня турок. «Впрочем», — добавил он, — «личный состав пока не пострадал». «Не понимаю, в чем трудность траления мин? Потери в 2-3 сотни человек станут умеренной ценой за очистку от мин всего пролива. у турок кончаются боеприпасы, и немцы настолько обеспокоены ситуацией, что подумывают о направлении в район подводной лодки. Поэтому очевидно, что операция должна продолжаться методично и решительно днем и ночью. Неизбежные потери учитываются. Противник в смятении. Время – решающий фактор, поскольку подводные лодки могут серьезно осложнить ситуацию. Давая понять, что Адмиралтейство осознает остроту и серьезность положения, Фишер распорядился направить в Дарданеллы еще два линкора. 15 марта он обсуждал с Хенке возможность организации дымовых завес для защиты минных тральщиков, поскольку из последних телеграмм Кардена стало ясно, что тральщики не могут выполнять задачу из-за плотного огня легкой турецкой артиллерии, дислокацию которой установить не удавалось. Необходимо было высаживать десант. Черчилль оценил ситуацию и предложил Кардену взаимодействовать с Гамильтоном во всех случаях, где вы сочтете это необходимым. Времени терять нельзя, но и торопливость недопустима. Может случиться, что без решительных действий сухопутных войск на плато Келитбахр спешка на море обойдется слишком дорого. Он был против того, чтобы Карден входил в пролив неподготовленным. Но Карден решил не дожидаться армии. Он намеревался перейти в наступление 18 марта, но за двое суток до этого сообщил Черчиллю, что вынужден оформить больничный лист и передать командование следующему по званию – контр-адмиралу Джону де Робеку. Черчилль немедленно направил телеграмму де Робеку, спрашивая, согласен ли тот с существующим планом. «Если нет», — написал он, — «не колеблясь, сообщите об этом». Робек ответил, что его все вполне удовлетворяет, и он, согласно плану Кардена, начнет наступление через двое суток. 18 марта в 10 часов 45 минут де Робек дал команду флоту двинуться в пролив Дарданеллы. Была поставлена задача выйти в Мраморное море. 6 британских и 4 французских линкора вошли в пролив, подавляя огнем форты. В 1 час 45 минут ни один из фортов уже не мог отвечать. Пришло время отзывать линкоры и пускать вперед минные тральщики. Французский линкор «Буве», выходя из пролива, подорвался на мине и затонул. Погибло более 600 моряков. Де Робека это не остановило. Он отдал приказ расчистить минные поля у мыса Кефез и до темноты продвинуться вперед к Чанаккале. Но мины делали свое черное дело. Вскоре подорвался британский линкор «Инфлексибл», затем накренился и потерял ход «Иррезистибл». Де Робек приказал срочно остановить операцию. Затем подорвался третий линкор «Оушен», прикрывавший спасение экипажа линкора «Иррезистибл». Однако, несмотря на потерю трех линкоров, человеческие жертвы британцев оказались невелики. За день боевых действий погибли 50 моряков и 23 получили ранения. Но минные поля так и не были расчищены, а турецкая мобильная артиллерия продолжала вести огонь с обоих берегов. Черчилль и Фишер узнали о неудаче утром 19 марта. Оба были уверены, что де Робек вскоре сделает вторую попытку. «Де Робек значительно сильнее Кардена», написал Фишер Черчиллю в этот же день, «так что проведение с нами». Фишер, активный сторонник операции, распорядился усилить эскадру еще двумя линкорами. В тот день он доложил на военном совете, что возможна потеря до 12 линкоров. Совет санкционировал продолжать наступление, если де Робек сочтет это возможным. Затем министры принялись обсуждать расчленение Оттаманской империи. Грей хотел создать независимое арабское государство в Сирии, Аравии и Месопотамии. Китченер взять под британский контроль Мекку. 19 марта де Робек телеграфировал Черчиллю, что эскадра готова к незамедлительным действиям, но нужно придумать средства борьбы с плавучими минами. Он считал, что это будет несложно. Но на следующий день погода испортилась и пришлось ждать. Затем неожиданно де Робек изменил мнение. 22 марта он сообщил Гамильтону, что прежде чем снова направить корабли в Дарданеллы, армия должна высадиться на берег и уничтожить артиллерию. Гамильтон был польщен, что к нему обратились за помощью, но указал, что имеет приказ Китченера дождаться прибытия из Англии 29-й дивизии, а это произойдет не раньше, чем через 3-4 недели. Телеграмма Доробика о том, что он приостанавливает морскую операцию, пришла в Лондон утром 23 марта. «Лучше подготовиться к решительным действиям примерно в середине апреля», — написал он, «чем идти на большой риск ради того, что может оказаться лишь частичным решением». Черчилль сразу же набросал текст телеграммы, призывая Доробика при первой благоприятной возможности повторить попытку. «Вам», — написал он, — «следует расчистить минные поля, после чего расстрелять форты с близкой дистанции. При этом не торопиться, использовать аэропланы и все возможные методы защиты от мин». Черчилль хотел, чтобы телеграмма была направлена от имени всех членов военной группы Адмиралтейства, поэтому закончил ее словами: «Мы не считаем, что следует отказаться от овладения Дарданеллами средствами чисто морской операции». Затем он направился на Даунинг-стрит показать телеграмму членам кабинета. Асквит и Китченер решили, что Доробику следует продолжать. «Адмирал, кажется, испугался», — написал позже Асквит. «Я согласен с Уинстоном и Китченером, что флот должен сделать еще одну попытку, как только позволят погодные условия». Вернувшись в Адмиралтейство, Черчилль узнал, что из 5 членов военной группы, 3 старших, Фишер и еще 2 адмирала, не только поддерживают Доробика, но даже хотят задержать телеграмму Черчилля. Тот опять отправился на Даунинг-стрит, чтобы заручиться поддержкой Асквита. Но последний, хоть и был согласен с мнением Черчилля, не захотел оспаривать мнение 3 наиболее авторитетных советников Адмиралтейства. Черчилль тут же задумался об отставке. «Если бы отставка могла помочь добиться нужного решения, — писал он позже, — я бы сделал это без колебаний». Вместо этого он направил Доробику личную секретную телеграмму с просьбой подумать еще раз, но оставлял решение за ним. «Как только станет очевидно, — написал он адмиралу, — что форты не в состоянии остановить флот, вполне вероятно, начнется массовая эвакуация с полуострова. В любом случае, остающиеся там войска обречены. Кроме того, существует политический эффект появления флота перед Константинополем. Его невозможно просчитать, но он может оказаться решающим». Но Доробик не собирался менять свою точку зрения. «Штурмовать пролив только силами флота будет ошибкой», — ответил он, «поскольку это поставит под угрозу осуществление более важного плана. Для достижения успеха необходима совместная операция морских и наземных сил». Вечером Черчилль ужинал с Асквитом. На следующее утро он рассказывал Фишеру: «Премьер-министр вчера выглядел разочарованным тем, что мы не послали Доробику приказ продолжить атаку при первой возможности. От брата, Джека, который покинул Западный фронт и присоединился к штабу Гамильтона, пришло подтверждение, что возобновление чисто морской операции не состоится. Моряки уже признают, что не смогут пройти пролив без содействия наземных войск», — писал Джек 25 марта. «Стрельба с дальней дистанции по фортам не приносит пользы, если после обстрела их не захватывает пехота. Половина целей замаскирована, поэтому обнаруживать и уничтожать мобильные пушки противника очень трудно. Обнаружение же их с воздуха крайне неэффективно, поскольку у наблюдателей мало такого опыта. Кроме того, при сильном течении требуются более мощные минные тральщики». Доробик ждал, когда объединенные армейские силы подготовятся к наступлению. До высадки десанта, которую Китченер запланировал на апрель, в течение 9 месяцев сражений у полуострова Галлиполи флот не предпринял никаких попыток расчистить минные поля или прорваться через Дарданеллы. Все решения у Галлиполи принимались Китченером либо Гамильтоном. Черчилль теперь был просто наблюдателем событий, которыми он прежде собирался руководить. Он был вынужден отказаться от проекта, который мог бы выбить Турцию из войны, открыть жизненно важную линию снабжения России, в результате которой та смогла бы возобновить наступление и тем самым разрешить тупиковую ситуацию во Франции и Фландрии.